Бросить вызов смерти, предпочтя смерть. В последующие дни Сиит молчал, словно уже высказал все, что скопилось на душе. Временами он впадал в забытье, его глаза были полуоткрыты, он лежал в бессознательном состоянии, не замечая ничего вокруг. Перед глазами проносились одни и те же картины. Детство в Алуште, отчий дом, братья и сестра, праздник по случаю обрезания. Он вспоминал, как открывал ларец, подаренный царем Николаем, как его отец въезжал на лошади в сад, как играл с матерью в догонялки, которая пыталась угнаться за ним по лестницам их дома. Вспоминал лившиеся из-под клавиш пианино мелодии Чайковского, вспоминал первую поездку в Петербург, Царское село. Вспоминал дорогих Тамару и Ганю Карлович. Какими постаревшими казались они ему тогда. Сколько ему было? Кажется, 12. После были Моисеевы. Он вспоминал стройные пальчики Ольги Моисеевой, горячо любимых Джелиля, Мишу, Владимира, Османа, ялтинскую гувернантку Ларису. Кому принадлежал тот дом? О, Аллах, как их звали? Кажется, Аркадиевы. А кокетливая баронесса? Уж не с ней ли он проводил ночи, превратившие его из мальчишки в мужчину? Видела бы его сейчас, баронесса. Кто знает, сколько ей нынче лет. Он вспоминал свои поездки с царем по Москве и Ливадии, вспомнил самый счастливый момент своей жизни — Москву 1916 года. Вспомнил снег, музыку, сад, купидонов. Вспомнил искусственный пруд, возле которого они стояли с Шурой. Вспомнил то, как впервые поцеловал эту красавицу. Незабываемый день в доме дорогой Татьяны. Камин, выпивка, музыка и прикосновение Шуры. Тело ее пахло цветами. Самая волнительная и пресыщающая любовь в его жизни. Часы любви в закатном солнце и расставания. Поездка в Алушту, леса Ялты, Карагёли, Карпаты. Бомбы, пламя, трупы, раненые, венгерская равнина. Там он впервые вкусил все горести войны и потерял близких друзей. Затем Санкт-Петербург. Восстание большевиков, во время которого он перенес операцию на голени. Смерть Миши. Побег Татьяны и Джелиля. Рязань, Кисловодск, Новороссийск. И, наконец, постоялый двор, на котором он вновь воссоединился со своей великой любовью. Когда он думал о Шуре, то забывал обо всем, о болезни, возрасте, страдании. Шура была единственной нитью, которая связывала его с прошлым. Он видел перед собой стройную красивую девушку с голубыми глазами и светлыми волосами. И когда оживший перед глазами мираж приближался к нему, он видел помолодевшего себя. Он видел, как молодой Сиит садится на коня. Он зачарованно смотрел на то, как всадник, прижавшись к крупу жеребца, наклоняется за упавшим на землю платком. Даже сейчас, вспоминая об этом, он пытался глубоко дышать. Тот Сиит гулял по заснеженным лесам Ялты, добирался по сугробам до самого озера. Ах, он чувствовал, что мог бы сделать это снова. Дурное предчувствие жгло душу. Ее... Этой души не касались ни холод, ни жара. Возможно, снег помог бы ему прийти в себя. Да, он больше не хотел вспоминать о ссоре с отцом. Отца не было. Не было семьи в Алуште. Не было Алушты. В Алуште не осталось ничего, что принадлежало бы ему. Знание о том, что где-то далеко, возможно, живет его семья, до недавнего времени наполняло его надеждой. Одной из надежд, что заставляли жить. И теперь ее не стало. Может быть, однажды. Так он думал о своей далекой родине, с которой мечтал воссоединиться. Но родина та теперь была стерта с карты и вместе с его близкими обернулась всего лишь очередной страницей истории. А Шура, любимая Шура. Что случилось с любимой, с которой они были вынуждены начинать жизнь сначала и искать успокоение в объятиях друг друга? Как он мог посадить ее в пароход до Парижа? Как мог верить ее в руки чужого мужчины? О, Аллах! Тот молодой Сиит, должно быть, был сумасшедшим. Он женился. Женился на молоденькой стамбульской девушке по имени Мервет. Она ведь только недавно рассказывала своим друзьям сказки. Ей было всего 15 лет. Но разве Шуре не было 16, когда она познала его любовь? Они были такими разными. Волосы Шуры были светлыми, Мервет — темными. Глаза Шуры истинно голубыми, Мервет — темными. Тело одной было молочно-белым, другой — смуглым. Покладистая женщина, безоговорочно любившая его и видевшая доброту этого мира, и грустная женщина, беспокоившаяся о грядущем и охваченная пылкой и наполненной ревностью страстью. И годы, проведенные с Шурой, были настолько близко, что пролетали перед его глазами так, будто все случилось только вчера. Другой частью его прошлого, по которой он очень скучал, была Лиман. Он знал, что она не может видеться с матерью и сестрой. Сиит решил, что при первой же возможности попросит кого-нибудь позвать ее. Возможно, в один из выходных дочь придет. Можно попросить Ихью или Османа. В то утро он проснулся от удушающего приступа кашля. Сиит закрыл рот платком, он чувствовал, как от легких что-то отрывалось. Взглянув на платок, Сиит увидел алые сгустки крови. Прислонившись к спинке кровати, он пробормотал: «Доктор, ты был прав». Мервет, хлопотавшая на кухне, крикнула: «Сиит, ты в порядке?» «В порядке, в порядке. Не беспокойся». Мервет, увидев, что муж, несмотря на уставший вид, улыбается, успокоилась. «Я готовлю тебе завтрак. Сейчас принесу». Затем, появившись в дверном проеме, сообщила: «Я сегодня не пойду на фабрику. Отпросилась, буду дома». «Не стоило так делать, Мервет. У меня все хорошо». К тому времени Мервет уже спустилась на кухню. Когда она вернулась с подносом в руках, муж действительно выглядел неплохо. Возможно, он шел на поправку. Нужно было полагаться на Аллаха. «Вот твой завтрак, Сиит. Хочешь, чтобы я тебя накормила?» «Нет-нет, я не настолько немощен. К тому же сегодня мне лучше». Сиит действительно выглядел довольным. В тот момент Шукран, одевшись, выходила из дома. Помахав родителям рукой, она ушла. Когда ее силуэт растворился вдали, Сиит повернулся к жене. «Мервет, мои домашние лезвия затупились. Я чувствую себя хорошо, мне хочется по-человечески побриться. Может быть, я даже смогу сам одеться. Давай пройдемся до Артакёя. Я буду держать тебя под руку. Пойдем медленно». Мервет с сомнением посмотрела на мужа. Она не верила в то, что тот сможет подняться с постели. Женщина внимательно смотрела на мужа, дабы убедиться в правдивости его слов. Сиит довольно улыбался. «И погода хорошая, возможно, мне станет еще лучше. Я не выходил из дома с тех пор, как мы вернулись из санатория». Мервет сдалась. Она собрала завтрак, однако на выходе из дома Сиит остановил ее. «Пожалуй, я вернусь. Мервет, возьми три лезвия. Иногда одно бреет плохо». Мервет, отправившись в лавку, заодно купила и другие вещи. «Мне нагреть воду?» — спросила она, вернувшись. «Если хочешь, можешь не подниматься, я сама тебя побрею». Сиит наблюдал за тем, как жена выкладывает на стол чашу для бритья и лезвия. «Спасибо. Однако, если ты действительно хочешь мне помочь, то у меня есть еще одна просьба». «Какая?» «Душа просит газированной воды. Холодный, холодный. Не могу передать, как внутри у меня все горит». «Конечно, Сиит. Сейчас спущусь в Артакёй. Хочешь ли ты еще что-нибудь?» «Нет, спасибо». «Тогда скоро увидимся. До встречи». Мервет уже спустилась во двор. «Прощай, Мурка», будто бы говоря сам с собой, произнес Сиит. Наблюдая за тем, как Мервет, отдаляясь, спустилась мимо источника по деребою, Сиит начал тихо насвистывать песню. «Растет моя пышная роза среди виноградных лоз. О, мама, я в горькой печали, я потерял свою любовь. И коль мы останемся в мире навеки с тобою, то впредь для нас в этом мире отныне одна уготована смерть». Он не смог допеть песню, не позволил кашель. Мервет уже пропала из виду. Поднявшись с места, он захлопнул дверь комнаты. Вернувшись, сел на тахту. На чем же он вчера остановился, прежде чем заснуть? Да, он мог прожить прошлое заново. Это было самой прекрасной дорогой к смерти. К тому же Сиит постоянно слышал о том, что перед глазами тех, кто готовится к переходу в мир иной, в считанные секунды пролетает вся их жизнь. Однако ему повезло. За последние месяцы он много раз переживал встречи с любимыми и теми, по кому он скучал. Сколько же времени у него было для того, чтобы ко всему подготовиться? Куда исчез тот молодой всадник? Вот, он вновь появился в углу комнаты. Сиит стоял перед царем Николаем и отдавал ему честь. Государь вешал на его грудь орден. Аплодисменты, аплодисменты, а затем показательное выступление верховой езды на манеже. Чего только не вытворял верхом на лошади этот разгоряченный юноша. Его ясные синие глаза горели. Казалось, все в нем бросает своеобразный вызов трудностям жизни. Он захотел рассмотреть себя в зеркале и поднялся с тахты. Не может быть, чтобы он так изменился. Возможно, у него просто появилась пара морщин. Возможно, лицо немного побледнело. Однако он покажет этому наглому юнцу, что не сильно изменился. Если он посмотрит в зеркало, то все поймет. Опираясь на треножник, стоявший у тахты, мужчина поднялся на ноги и посмотрелся в зеркало, висевшее над ним. Боже мой! Держась левой рукой за треножник, правую он потер лицо. До сего момента Сиит и не думал о том, что настолько изменился. Он никогда прежде не сравнивал себя нынешнего с собой прошлым. Однако сейчас прошлое стояло прямо за его спиной. Они, молодой Сиит и умирающий, вместе смотрели в зеркало. «Боже мой! Боже мой! Если бы я не знал, что он — это я, не узнал бы!» — пробормотал он. Затем, повернувшись к другому себе, спросил. «Тогда кто же он? Отвечай, юнец! Кому принадлежат эти впалые щеки, эти тусклые глаза? Кому?» Призрачный Сиит все еще стоял рядом. Он больше не улыбался, а только безмолвно смотрел на него из зеркала. «Ты не оставишь меня, не так ли? Хочешь остаться здесь? Хорошо. В любом случае уйду я». С тяжелым сердцем Сиит вскрыл упаковку лезвия, лежавшую на столе. Странно, но руки его не дрожали. Легкие тоже больше не болели. Спина выпрямилась, все страдания куда-то улетучились. Глаза сияли. Словно все тело поняло, что вот-вот отправится на вечный покой. Разве он все то время, что помнил себя, не упорствовал перед жизнью? И даже сейчас будто спорил со смертью. Спорил за собственную душу. Поскольку смерть была близка, и он знал это, то он должен был иметь возможность сам выбрать способ уйти. Он взял одно из лезвий, согнул левую руку в локте и повернул к себе запястье. Посмотрев на отражение в зеркале, он произнес: «Я спасаю вас обоих. И тебя, юнец, держись подальше от этого старика. Уходи, живи своей жизнью». Он хотел сжать руку в кулак, но сил не осталось. Он сумел лишь немного согнуть пальцы. Впрочем, вены виднелись и так. Должно быть, они с трудом перекачивали кровь. Ничего, скоро они отдохнут. Тянуть с этим нет смысла. Из последних сил он провел острым лезвием по левой руке. Из раны потекла кровь. Эта кровь, смешавшись с проснувшейся в нем болью, заставила Сиита прийти в себя. Лезвие, которое он все еще держал в руке, стало одного цвета с пальцами, красным. Отряхнув руку, он бросил его на пол. Сиит оперся о стол. Его тошнило, и отнимались ноги. Он хотел крикнуть, но с губ сорвался только слабый свист. Ему нужно было выбраться отсюда, спасти себя. Он шагнул к двери. Он больше не чувствовал левую руку. Кровь текла так обильно, будто выжидала этого момента все 53 года. Кровь покидала его тело. «Нет», — пробормотал он себе под нос, — «нет, я хочу жить». Чтобы не упасть, он оперся о стену. От неловкого движения кровь заляпала лицо и теперь теплой струйкой текла по шее. Сиит не хотел, чтобы ему становилось хуже. Он знал, что если сейчас упадет в обморок, то уже не встанет. Нужно постараться выйти на улицу. Однако тело больше его не слушалось. Руки, измазанные кровью, касались стены и оставляли на стене следы, похожие на красные хризантемы. Сиит сделал пару неуверенных шагов, но перед глазами все помутилось, и он, не дойдя до двери, упал. Арендаторы, жившие этажом ниже, тем временем пили чай. Странный звук, донесшийся сверху, смутил их. Однако, выйдя в коридор, они ничего не заметили и вернулись к себе. Но когда жена Ригаи Беи вышла на кухню, дабы подсластить чай, женщина заметила странные темные капли на столешнице. Обмакнув в них палец, она внимательно рассмотрела жидкость и поднесла ее к носу. «Аллах, Аллах!» — воскликнула она, в одночасье все поняв. На столешницу упала еще пара капель. Подняв голову, она, что есть мочи, завопила. «О, Аллах! Это кровь! Ригаи, поторопись!» Когда они открыли дверь, ведшую в комнату Сиита, женщина, слабо вскрикнув, потеряла сознание. Сиит плашмя лежал на полу, и из его запястья все еще текла кровь. Ригаи Бей, уложив жену на диван, побежал к входной двери. Нужно было звонить в полицию. «Зачем Сиит Бей это сделал? Зачем?» Мюрвет, дойдя до Артакёя, ждала, пока с фабрики доставят лед. Она попросила расколоть оставшиеся от привезенной в рыболовную лавку партии льдины и, сложив их в ведро, положила на них бутылки с газированной водой. Когда она дошла до склона, на верхушке которого располагался их дом, то чуть не угодила под машину скорой помощи, которая неслась ей навстречу. Мюрвет чуть не выронила ведро. Когда она продолжила свой путь, то заметила толпу, собравшуюся у источника. Она спросила у детей, стоявших рядом: «Что случилось, милые? Почему все здесь?» Дети выглядели очень взволнованными и хором ответили: «Кто-то порезался, тетушка!» Мюрвет, думая о том, какая беда, постучалась в дверь одного из соседей, направилась домой. Но стоило ей увидеть толпу и полицейских у собственных ворот, внутри у нее что-то сжалось. Протиснувшись сквозь толпу, она попыталась войти в дом. Соседи плакали, они хотели удержать ее. Когда она, растолкав всех, вошла внутрь, то увидела входную дверь и деревянные стены, испачканные кровью. Мюрвет тотчас же потеряла сознание. Когда Сиит медленно открыл глаза, то понял, что находится в белоснежном месте. Возможно, это рай. Казалось, будто бы он провел вечность в этом белоснежном пространстве. Однако единственным, что казалось ему чужим, являлся запах, стоявший в носу. Невыносимо пахло кровью. Пытаясь понять, почему у него так болит левое запястье, он повернул голову и посмотрел на руку. Она была полностью забинтована. «Значит, жив! Значит, спасся!» Голова разрывалась на части. Однако Сиит больше не кашлял, спина тоже не болела. Странным было то, что он не чувствовал своей связи с собственным телом. Словно теперь он существовал без крови, без души, без вен, будто полая корзина. Он услышал над головой голос доктора. «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» Сиит мог лишь моргнуть. Он не чувствовал ни языка, ни губ. «Вы потеряли очень много крови. Однако, полагаю, вас вовремя нашли. Машалла, ваш организм очень крепок». Если бы у Сиита были силы, он бы улыбнулся. Однако смех теперь был уделом других. Он закрыл глаза. Он не хотел ничего слышать, не хотел говорить. В данный момент он пытался понять, где находится. Кажется, он застрял между миром, который хотел покинуть, и миром, в который стремился попасть. И Сиит знал, что это место всего лишь станция, на которой все счастливо махали ему рукой. Отныне он был пустым. Ничего не осталось внутри. Возможно, Аллах заставил его пожить еще немного, дабы он понял, с каким миром расстается. Интересно, как долго он тут лежит? Вдруг он увидел рядом Мюрвет. Кажется, она плакала. Наклонившись к нему, женщина спросила: «Сиит, зачем?» Сиит с трудом пошевелил губами. «Время! Время. Время. Затем он увидел заплаканную Шукран, сидевшую по другую сторону от него. Он повернул голову к ней. Где? Кто? Леман. Сид не понял, сказал ли он это или же только подумал о своей старшей дочери. Он не слышал собственного голоса. В ушах звенело. Мервет и в самом деле подумывала над тем, чтобы сообщить все Леман, однако с годами их отношения не улучшились, и поэтому женщина смолчала. Разве дочь не покинула их дом? Она могла спасти положение, если бы выступила против мужа в суде, но не сделала этого. Наоборот, вернувшись к Сабахатину, Леман поставила всех в крайне неудобное положение. Разве не из-за этого мерзавца она поссорилась с отцом? Мервет в то время одновременно испытывала и страдания, что ее муж находился на смертном одре, и странное тайное чувство, что наставал час расплаты. Мысль о том, что вскоре она потеряет мужчину, в которого была безумно влюблена, которого ревновала и с которым пережила бесчисленное количество радостей и горестей, сводила ее с ума. Но, с другой стороны, с того момента, как Сид впервые взял маленькую Леман на руки, между отцом и дочерью зародилось особое понимание. Муж баловал старшую дочь и искал предлоги, дабы уколоть младшую. Это заставляло Мервет втайне жаждать расплаты. И поэтому, когда Леман и Сид поссорились, а затем и вовсе попрощались, Мервет восприняла это как должное. В особенности же ей казалось, что Леман, унаследовавший от отца его себелюбие, заслуживала такого. Возможно, если они с отцом вновь встретятся, она снова обидит его. Так успокаивала себя Мервет. Сид не знал, сколько дней и ночей прожил. Время от времени он слышал какие-то звуки и пытался понять, что происходит. Все вокруг состояло из черных, белых и серых точек, вытягивалось в линии, летало. Он пытался понять, что происходит. Всякий раз, когда открывалась дверь или раздавались шаги, он словно ждал, что в комнату войдет кто-то особенный. Но затем, когда нужный человек не показывался, печально отворачивался. Как-то раз он подслушал разговор доктора и Мервет. «Смотрите, идет пятый день, его организм очень вынослив. Если бы он не попытался покончить с собой, то прожил бы еще несколько лет. Иншалла, мы сумеем восполнить кровопотерю». Нет, он не хотел жить еще несколько лет. Не хотел жить так. Он вспомнил свои слова, сказанные товарищу на Хейбелиада. К смерти нельзя подготовиться, молодой человек. Пока она не наступит, нельзя. Но тот человек знал о том, что смерть близко, и был к ней готов. Сейчас это знал и Сиит. Он тоже был готов. Смерть была близко. Он не мог умереть из-за того, что все еще пытался бороться, все еще думал о жизни. Хватит мучений. Мервет и Шукран попрощались с ним, обещая прийти на следующий день. Расцеловав его в щеки, они ушли. Когда дверь открылась вновь, он с надеждой взглянул на вошедшую. Нет, всего лишь медсестра. Повернувшись к окну, Сид закрыл глаза. Он не хотел жить больше ни единого дня. Его время на этом свете подошло к концу. Теперь настало время отправиться в мир, в котором находились те, по кому он скучал. Те, кто был ему близок. Мурка уже давно научилась обеспечивать себя. Возможно, без него ей будет легче. Шукран, благодаря заботе матери, с детства находилась у той под крылышком. А что же касается Леманушки, то она, должно быть, всякий раз, когда скучала по отцу, смотрела на небо и вспоминала о нем, как в детстве. Настало время их покинуть. Когда он подумал об этом, мозг и сердце словно услышали его. Он вдохнул так, будто затягивался сигаретой. И, выдыхая, знал, что это его последний вдох. 25 октября 1945 года в газете «Джумхуриет» среди прочих новостей появилась маленькая заметка. На улице Училдыс Атракёй Курт Сид предпринял попытку самоубийства и скончался в больнице Зюкюр. Где-то в Ускюдаре, в саду, сидела молодая женщина и, держа в руках газету, громко плакала. Плакала по отцу, которого больше никогда не увидит. Никто не сообщил Лиман ни о попытке самоубийства Сиита, ни о его смерти. Даже когда он был на смертном одре, семья не хотела, чтобы отец и дочь вновь встретились. Лиман рыдала днями напролет. Она вспоминала, как держала отца за руку, вспоминала свое детство и проливала горькие слезы. Стоял поздний октябрьский вечер. Собираясь закрыть ставни, она подошла к окну. По синему небу ползли свинцовые тучи. Когда она посмотрела на одну из них, то вспомнила слова отца. «Так вот, когда тебе будет грустно или горько, думай о нем. Например, посмотри на облака и думай. Думай о том, как он близок к тебе. И ты ведь знаешь, я буду думать о том же. И именно в это мгновение наши души встретятся. Встретимся и мы». Среди темных туч была одна светлая. Лиман, проведя пальцем по стеклу, словно коснулась ее. По щекам ее катились слезы.